Глава 20. Тень и темнота. Гуляра только что проводила из квартиры свекровь и бабушку. Или бабушку и прабабушку, если смотреть на ситуацию по-другому. Что было бы, если бы в Москве жили и все остальные их родственники? Она просто боялась представить. Тамара Владимировна уже сейчас прикинула, какой вуз окончит внучка, на какой должности будет работать и во сколько выйдет замуж в первый раз. Бабушка взяла на себя вопросы о здоровье, все, что есть в медицине. По ее твердому убеждению, на свете не было таких недомоганий, с которыми бы не могли справиться створоженный кумыс, конское сало и барсучий жир в равных пропорциях. Выслушивая одновременные советы по успешной женской карьере и татарской народной медицине, Гуляра думала лишь об одном. Вот для кого работают телеканалы, подобные РЕМ-ТВ. Внимания действительно было много. Пару раз позвонил даже Манин, что внезапно оказалось приятным. Алексей уверенно шагал по пути, ведущему от чванливого московского мажора к нормальному, адекватному человеку. Иван воспринимал это перерождение с иронией, но в целом был с женой согласен. В деле с Кларой, например, прокурор оказал незаменимую помощь. Да и в поисках маньяка, при всех ошибках следствия, не свалил вину на других. Как он бы обязательно это сделал раньше, а честно взял ее на себя. В связи с этим, кстати, Гуляра хотела бы Манина кое о чем расспросить, но по телефону ей этого делать не хотелось. А личная встреча, по понятным причинам, в ближайшее время была маловероятна. Ничего, спешить было некуда. Время перевалило за середину декабря, и мысли с планами в семье Черешниных витали уже почти новогодние. Сколько можно на самом деле жить работой? Особенно, когда рядом, в маленькой кроватке, при сборке, потребовавшей от Ивана огромных усилий, спит, посапывая смешным курносым носом, самое дорогое, что только можно себе представить. Малютка Варвара, которой исполнилось целых 10 дней. Сидя рядом, на взятом с кухни табурете, Гуляра заботливо покачивала кроватку, сама, в свою очередь, мужественно борясь со сном. Погружаться даже в небольшую полудрему не имело смысла. Муж звонил только что, чтобы в бесчисленный раз переспросить, какой именно марки памперсы и одноразовые пеленки они предпочитают. Сейчас он придет, сменит ее на посту, и тогда уже час, а то и полтора драгоценного родительского сна будут в ее полном распоряжении. Гуляра услышала, как загудел и, лязгая механизмами, подъехал на их лестничную площадку лифт. Скорее всего, это Иван. Так и есть. Осторожно, чтобы не побеспокоить никого в квартире, завозились в дверях ключи. Сейчас дверь откроется, и спустя секунду в коридорном проеме покажется увешанный покупками розовощекий с мороза Иван. Гуляра тут же приложит к губам палец, чтобы он, счастливый отец, не дай бог, не зашумел. И тогда муж шепотом скажет заготовленную еще в лифте, скорее всего, не особенно смешную шутку. Гуляра не зверь. Она улыбнется. Мужчина в семье, учила ее бабушка, должен думать, что он все делает как надо, в том числе шутит. Странно, но от чего-то на бренчании ключей о дверь все закончилось. Никто и не думал появляться в коридоре. Наверное, пакеты в руках мешают. Сделала вывод Гуляра и отправилась на помощь. Подойдя к все еще запертым дверям, Она посмотрела в дверной глазок. Иван Черешнин лежал на полу, запрокинув назад голову. Вокруг валялись разбросанные покупки. В одной руке он сжимал несколько полиэтиленовых пакетов из супермаркета. Рядом с его другой рукой лежала оброненная на пол связка ключей. Не думая, что делает, Гуляра быстро отперла замок и бросилась к супругу. Но едва она успела опуститься на колени рядом с ним, откуда-то сзади ее накрыла непонятно откуда взявшаяся огромная душная тень. Мгновенно окутав ее, словно толстое тяжелое ватное одеяло, тень залепила Гуляре рот и глаза, заставила сделать глубокий вдох и впустить себя внутрь. Тьма тут же обволокла Гуляру и изнутри, заполнив антрацитовой чернотой все уголки ее стремительно растворяющегося сознания. Превратившись в черноту полностью, она исчезла из света вместе со всеми своими мыслями, чувствами, ощущениями, страхами и радостями. Словно почувствовав, что с самыми родными ей людьми происходит что-то страшное, в кроватке проснулась и заплакала Варвара. Тень проскользнула в квартиру.